Глава 3. Барон фон Штоффельн. Российская империя, Новороссийская губерния, окрестности Бахмута. Май 1768 года. Закончив мозговой штурм, мы, предварительно обшмонав и зафиксировав ноги, переместили местное население, которое к тому времени начало приходить в себя, ближе к выходу на чистый пол и провели шмон всей пещеры. Его результатом стали несколько комплектов одежды, частично со следами крови, 3 пистолета, 2 из которых были, вероятно, из одной пары, 1 ружье, длиной ствола и калибром, похожее на противотанковые, пара сабель, 5 кистеней, 3 топора, с десяток убогих ножей и 1 вполне приличный кинжал с ножнами, пара подсумков с боеприпасами, свинцовыми пулями и черным порохом, а также кошель с монетами. Деньги считать пока не стали. Все равно там с номиналами без бутылки не разберешься. Но самым главным трофеем оказались документы. Это оказалось, по всей видимости, рекомендательное письмо и подорожная грамота. Текст, несмотря на завитушки и некоторые лишние, на мой взгляд, буквы, вполне себе читался. В рекомендательном письме к командиру Бахмутского гусарского полка, полковнику Деприрадовичу, от его боевого товарища по 7-летней войне, командира Царицынского драгунского полка, полковника Прозоровского, сказано, что отставной поручик барон фон Штоффельн, ввиду денежных затруднений и с учетом того, в полку выдается земля, желает поступить на службу. По прошлой службе в драгунском полку под началом Прозоровского характеризуется положительно. В предусудительных делах замечен не был. Отличился при осаде крепости Кольберг, кавалер медали за храбрость, 2 ранен. Подорожная грамота была выдана мещанину Емельянову Прохору Петровичу, следующему из уездного города Камышино Саратовской губернии в Новороссийскую губернию вместе с бароном фон Штоффельном в качестве секретаря. Словесный портрет, приведенный в грамоте, гласил: «Податель сей грамоты ростом 2,5 аршина, лицом белый, дородный, волосы русые, глаза карие, особых примет не имеет». Прочитав письмо и грамоту, я понял, что с такими документами легализация становится делом вполне реальным. Конечно, фактуры было мало, и любой полковой контрик вывел бы нас на чистую воду за 5 минут. Но, слава богу, в этом времени таких еще не существовало. Конечно, словесный портрет в грамоте никому полностью из нас не подходил, но добрый в целом был похож, за исключением роста, хотя тут можно сказать, что писарь, мол, с пьяну напутал. Что касается барона фон Штоффельна, он наверняка был из обрусевших аздейских немцев, во множестве живших в Поволжье. Тут моя внешность прокатит на ура. Все же позывной «Викинг» появился у меня еще на первом курсе училища не просто так. Ростом я 1,80 м, белокурый, голубоглазый, с телосложением молодого Дольфа Лундгрена. По вопросу легализации гнома, с учетом его восточного типажа, мысли у меня кое-какие появились, но, думая, как потрясем гопников и чистого, картина сложится. Мысли — это хорошо, но пора и делом заняться, подумал я и сказал: «Добрый гном, давайте гопников к стенке, по пояс раздеть, пора пообщаться». Парни выставили местное население в 1 шеренгу, прислонив к стене, чтобы не попадали со связанными ногами. Осмотр портретов и спин позволил сразу разделить шайку на 3 неравных части. Первые 5 мужичков с вырванными ноздрями и спинами, не раз, видимо, знавшими плетей и батагов, смотревших на меня из-под лобья взглядами прожженных каторжан, которым везде дом родной. Среди них и главарь, на которого показал гном. Вторая — 2 мужичка с целыми носами, тоже битые плетьми, но не так сильно. Один из них — Архип, которого я допрашивал первым. Взгляд у обоих испуганный, забитый. Ну и напоследок, то ли татарин, то ли полукровка, не разберешь. Кожа тут у всех темная, заветренная. Глаза чуть раскосые, череп бритый, а одет вроде как казак. Глазами зыркает, видно, готов глотку зубами перегрызть. Нос, приступим. Сев на чурбак, поставленный мной в центре пещеры у костра, я махнул рукой и сказал: «Гном, фраеров и татарина 30 метров оттащи. Добрый, приглашай главаря, покалякаем о делах наших скорбных. Обладая предварительной информацией о бэкграунде гопников, включавшим как минимум 3-4/200, я не собирался с ними миндальничать. Все равно придется их зачищать. Главарь поначалу ушел в несознанку, но после интенсивной подготовки всей группы, включавшей 3 частично отрезанных уха, пару раздробленных кистей и одно сломанное колено, запел как соловей. Моя предварительная классификация личного состава банды оказалась полностью верной. 5 бывалые каторжане, убив конвоира, сбежали с этапа с Воронежской губернии. Решили податься в дикое поле, продолжать привычное дело. Полукровка, наполовину нагаец, и 2 фраеров, беглые, прибились к банде уже в диком поле. Нагаец что-то накосячил у своих, а фраера, один крестьянин, сбежал от барина из Нижегородской губернии, а Архип вообще был мастеровым на демидовских заводах на Урале. Эту пещеру банда использует как базу уже 2 месяц. За это время совершили несколько нападений. Ограбили 3 торговых обоза. Обозники сопротивления не оказали, поэтому обошлось без убийства. В обозах взяли много провианта, поэтому пока не бедствовали. Нападение на барона фон Штофельна произошло не так мирно. Барон начал отстреливаться, завалил одного каторжанина. С этапа они ушли вшестером, и был убит ответным огнем. Прохора Емельянова взяли живьем, и чтобы привязать кровью, заставили крестьянина его зарезать. После этого нападения у них появились 3 лошади, одна была под поклажей. Сами они лошадей не использовали, ни у кого, кроме нагайца, привычки ездить верхом не было, да и хлопотно это. Решили лошадей продать в Бахмуте, лошади не местные, опасности, что опознают, нет. Лошадей вызвался продавать, что, естественно, нагаец. Но на базаре в Бахмуте рожа нагайца не понравилась приставу, и тот посадил его в холодную до выяснения личности. И вот тут начинается самое интересное. К приставу в это время с проверкой заходил какой-то местный босс, который перетер с приставом, и нагайца отпустили, но не на свободу. Подручные босса под руководством чистого, видимо, правой руки босса, вывезли его за город и сделали ему предложение, от которого невозможно отказаться. Нагаец свел чистого с главарем, и тот сделал банде заказ на местного купца, в качестве задатка отдал им деньги за лошадей, которых банда хотела продать на базаре. Из-за этих денег у них и вышел вечером спор. Заказ банда выполнила 3 назад. Чистый обеспечил их необходимой информацией, и вечером при возвращении домой купца зарезал нагаец. Да уж, уездный городок, а страсти здесь кипят нешуточные. Раздельный допрос фраеров подтвердил показания каторжан, только в отношении убийства Прохора Емельянова крестьянин упирался недолго, но разве доброму можно соврать? Нагаец молчал, как партизан, но ничего нового он нам сказать не мог, а про босса скоро все расскажет чистый. Закончив дознание, мы отошли в сторону, и я спросил у парней, какие будут мнения. Тут 2 мнений быть не может. Зачищаем без базара, крови на них хватает. Да и нас видели, — ответил гном. В целом согласен, — сказал добрый. Да только Архип вроде кровью не замазан. Лишний грех не хочется брать на душу. И так хватает. Тут я поддержу доброго, — сказал я и продолжил. Кроме того, нам нужен свой постоянный источник информации об этом мире, а впрок не наспрашиваешься. Мужик он вроде не глупый, мастеровым на заводе был, должен понимать, какой сделать правильный выбор. Гном, освободи его и веди сюда. Добрый, а ты раздень нагайца до конца, нам его одежда еще пригодится, и поставь его вот сюда к стенке на колени, только закрепи его как-нибудь, чтобы не падал. Гном привел хромающего Архипа, который судорожно растирал затекшие руки и со страхом смотрел на меня. — Садись, Архип, — сказал я, показав ему рукой на пол пещеры. — Ногах, правда, нет. Мы не разбойники, живем и служим на благо России, что и дальше собираемся делать. У тебя сейчас есть выбор. Смерть? Все же ты соучастник 3 убийств, но смерть быстрая. Вот смотри. Я показал на нагайца и выстрелил ему в голову из вала. Голова нагайца взорвалась, как спелый арбуз. Ужас сковал Архипа, ведь то, что я сделал, наверное, показалось ему колдовством. Тихий лязг металла, отсутствие дыма и огня от выстрела и такой головосшибательный результат. Или служба мне, верная служба, продолжил я, потому как неверная служба — это тоже смерть, только медленная. Но обижать, сам понимаешь, бессмысленно. Поймают, получишь своих плетей и вернешься ко мне. Про вот это все тебе никто не поверит. Твое слово против слова дворянина. Кстати, у тебя на Урале остались родные? Так это, барин, сынишка и дочурка у меня остались в Златоусте. Жинка померла от чахотки, а они у сестрицы Жинкиной живут. Я все больше по горам ходил. Искал с горным инженером места, где удобно руду добывать. Они же мало еще, 7,5 годков. Им ласка материнская требуется. Вот у сестрицы и живут. А я им денег и харч приносил, — ответил Архип. — Так чего ж ты в бега подался тогда? — спросил я. — Нашел я в горах кусок пирита. Еще его называют золото дураков. Камень бесполезный, но блестит, как золото. Ну и взял его ребятишкам играться. А управляющему кто-то донес, что я золото утаил. Управляющий стал грозиться, что на каторгу меня упечет. Спужался я, да и сбег, — ответил Архип. — Да, дела. Ну, значит, Архип, у тебя есть отличный стимул. Служи мне верно, и сам будешь в порядке, и дети будут рядом с тобой. — Ну что, решил, Архип? — спросил я. — Да что решать, барин? Вот тебе крест. Буду служить верой и правдой. Начал креститься и кланяться в пол Архип. — Ну, значит, на то мы порешим, — сказал я. — Архип, нагайца утащи вон туда в угол пещеры и прибери здесь немного. — Понял, барин, — закивал Архип и поковылял к нагайцу. В целом результаты проведенных мероприятий обнадеживали. Информации, конечно, было маловато. Правда, была еще надежда на информацию от Чистого. Но чем ближе был срок его прибытия, тем отчетливее я понимал, что просто так его визит пройти не может. Но не станет подручный местного босса оставлять свидетелей его преступления, да еще платить им, насколько я понял, большие по местным меркам деньги. Гораздо проще зачистить их, либо своими силами, либо прийти в полицию, сказать, что есть информация о банде душегубов. Джентльменам ведь верят на слово, возглавить операцию и всех их здесь порешить. Тройная выгода. Концы в воду, экономия бюджета, слава и почет от города, изведены опасные душегубы, порешившие нашего уважаемого купца. Пусть земля ему будет пухом. Лепота? Сразу после дела он их завалить не мог, потому что не знал, где пещера. Первый раз они с главарем встречались в развалинах на окраине Бахмута, а второй раз, видимо, сумел втереться в доверие, и они показали ему пещеру. Наверняка наплел им с три короба про долгое и плодотворное сотрудничество. У доброго интуиции была не хуже Мальей. Не раз спасала нас в бою, поэтому я спросил. Добрый, как думаешь, будет подляна от Чистого? Да к бабке не ходи. Алгоритму не одна сотня лет. Сделал дело за чисти исполнителей, спокойно ответил Добрый. Согласен, поддержал я. Поэтому рано расслабляться. Контролируешь здесь? Мы с гномом на разведку, на свет Божий. Дойдя до выхода из пещеры, я минут 10 через кусты осматривал окрестности в бинокль и, ничего не обнаружив, сказал гному двигаться вперед. Гном пошел вперед, я за ним. Выйдя наружу и заняв позиции с двух сторон от входа, мы еще раз осмотрелись и никого не обнаружили. На поверхности было раннее утро, и вид открывался, надо сказать, превосходный. За оврагом, начинающимся метрах в трех от выхода из пещеры, чуть ниже нашего уровня, на все расстояние, куда мог дотянуться глаз, раскинулась лесостепь, изредка прерываемая выпуклостями холмов, частично поросших лесом. Буйство явно весенних красок впечатляло. Главное, что можно сказать, резало глаз после очень плотно освоенного человеком ландшафта Донбасса и, конечно, руин Солидара и Бахмута. Это девственность окружающей нас природы. Контраст был просто поразительный. Да, с местом для пещеры гопникам повезло. Им, конечно, от этого не легче, но это их проблемы. Пещера находилась внутри довольно высокого холма. С этой стороны холм подъел овраг шириной метров 30, тянувшийся вправо и влево от нас на расстоянии видимости, обнажив вход в пещеру. Попасть в пещеру можно было только с дна оврага, по тропинке, проходящей по узенькой террасе, либо сверху с холма с альпинистским снаряжением, но оттуда вход наверняка не виден. На такой позиции один добрый с пулеметом может батальон остановить, и взять его будет можно, только расстреляв с той стороны оврага из тяжелого оружия, забросав гранатами сверху или FPV-дроном. В целом позиция отличная, конечно, расстраивало отсутствие второго выхода, но это мелочи. Вернувшись в пещеру и обрисовав доброму результаты рекогносцировки, я организовал военный совет. «Какие будут мысли по организации торжественной встречи Чистого?» — спросил я и продолжил. «Сразу напоминаю об отсутствии радиосвязи. Овраг не широкий. С той стороны с валом можно спокойно контролировать подходы к пещере», — сказал Добрый. «Гном, что скажешь?» — спросил я. «Точка на той стороне однозначно. Хорошо бы еще верх холма законтролить. Но связи нет, да и нас всего трое. Не вариант». «Согласен», — предложил я. «Тогда слушайте боевую задачу. Добрый в боевой снаряге с пулеметом и валом на той стороне. К валу возьми 3 БК. Гном в одежде нагайца? Привыкай, уже твоя одежда. Только шапку найди какую-нибудь. Нагаец лысый был вместе со мной. Я работаю за главаря. Архип работает встречающим. Гопников уложим у костра. Типа спят. Работаем 2 варианта. Первый, если будет накат сходу, второй, если Чистый придет спокойно один, что маловероятно, или с группой подручных. По первому варианту решение на открытие огня, Добрый, на тебе. Работаешь валом, твоя грохоталка только в крайнем случае, если нас штурмует гвардейский полк с артиллерией, что крайне маловероятно. Мы работаем по обстановке. По второму варианту, Добрый на подстраховке, мы здесь изображаем радушных хозяев. До прихода Чистого, думаю, часа 3-4, поэтому первоочередные отдачи гопников 200 без крови. Нам тут еще сидеть, укладываем у костра поспать. Архип помогает с декорациями, потом Архипа пеленаем аккуратно, от греха подальше. Добрый гном, выдвигаетесь на позицию Доброго. При этом контролируете выход в пещеру, осматривайтесь там. Добрый остается на позиции, а гном назад. Следы после Доброго ухода пещеры заметает, а я пока проверю арсенал. После приборки мы собрались у костра и перекусили. Мы протеиновыми батончиками еду гопников решили пока в избежание проблем с пищеварением не трогать. Архип остатками ужина. После перекуса спеленали Архипа и разошлись каждый в свою сторону. Результатами ревизии арсенала я остался в целом доволен. Конечно, оружие и боеприпасов никогда много не бывает, но небольшую войну устроить можно. Кроме того, скинул на нашем импровизированном складе РАФ погашу электронику, от которой пользы пока не было, потом с ней разберемся. Собрались в пещере минут через 40, освободили Архипа и отправили к выходу из пещеры на фишку. Гном рассказал, что позиции Доброго чуть правее входа в пещеру, там большой дуб растет удачно. С этой позиции Добрый контролирует тропинку и овраг метров на 200. Потом переоделся в одежду нагайца, надев под широкую рубаху кирасу от броника. Я пока переодеваться не стал, остался в мультикаме и бронике, накинув на себя не то халат, не то кафтан и шапку из запасов гопников. Валы мы держали под рукой, шапка закидательских настроений не было, этот мир еще более далек от эры милосердия, по которой сняли замечательный фильм «Место встречи изменить нельзя», чем тот, из которого мы пришли. Здесь отправку людей в мир иной не требуется прикрывать словами о борьбе за демократические ценности, а свинцовые пули калибром миллиметров 15, неважно, что ты спецназовец.